Сердечно благодарю. Элизабет Арненг Варси за перевод на саамский. Яна Энгедала за редактирование и переводы текстов на латыни и немецком. Эву Макдональд за редактирование французских текстов. Библиотеку Хортона за ответы даже на самые безумные вопросы. Также благодарю Туре Хагена за добрую и терпеливую критику и обогащение моего норвежского. Конечно же, спасибо Кин за подсказки, долгие увлекательные беседы и неугасающую веру в книгу и ее автора. Без Кин ни одно предложение в этом романе не выглядело бы так, как сейчас. И спасибо Касперу, который рассмешит даже камень. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Михаил Росляков.